Вот только неважно, имело ли место божественное благословение или нет, каждое нападение серых забирало десятки и сотни тысяч эльфийских жизней. И не было ничего удивительного в том, что остроухие желали оказаться как можно дальше от этой угрозы. Много раз на протяжении истории эльфы пытались договориться с обитателями Иля, людьми, либо же с жителями последнего, самого Северного и самого Большого Лепестка, Вари, населенного где-то десятком разных рас от гномов до орков. «Пустите, мол, нас к себе жить». Несколько раз это даже срабатывало. Входящие в положение эльфов правители соглашались принять их на своих землях в обмен на разнообразные плюшки. Вот только каждый раз эта хорошая и гуманная инициатива оборачивалась проблемами. С одной стороны, эльфы в сознании других рас и народов уже давно получили клеймо проклятых за свою близость к краю. Люди на полном серьезе считали, что, если позволит остроухим остаться на своих землях подольше, то край сдвинется и серые начнут атаковать уже Иль. И лишь в последние 50-100 лет подобные идеи начали пропадать в глобальных масштабах. А потому эльфы, даже если они сидели тише воды ниже травы, постоянно находились под гнетом общественного недовольства и гнева. С другой же стороны, виноваты были сами эльфы. Как и в знакомых мне земных книгах, они действительно в среднем превосходили людей по большинству физических параметров, а главное, жили куда дольше, в среднем лет по 300. Однако на этом сходства заканчивались. Халла, несмотря на близость к краю, была самым плодородным и жарким лепестком. Не в последнюю очередь именно благодаря этому эльфы, которым не нужно было особо заботиться вопросами добычи пищи или постройки каких-то защищающих от холода замков, в принципе смогли выжить, сосредоточившись на противостоянии серым. Но в итоге за многие века войны эльфы стали невероятно воинственной и довольно жестокой расой. Ни о каких благородстве, изяществе и возвышенном духе не шло даже речи. И проклятыми себя остроухие уж точно не считали. Наоборот, в их видении они были единственными, кто вообще защищает весь остальной мир от угрозы края. В итоге, даже когда они сами просились на чужие земли, довольно быстро многие остроухие начинали вести себя максимально высокомерно и нагло, что никак не соответствовало образу беженцев. А если учесть, что на одну мирную попытку договориться обычно приходилось 2-3 вооруженных конфликта с целью отхапать кусок чужих территорий, за эльфами прочно закрепилась репутация вторых после орков забияк. Вот только орки с их максимально примитивной магией максимум что могли, это грабить вражеские деревни и, в редких случаях, штурмовать крупные замки. А эльфы, и к магии имевшие немалую предрасположенность, даже небольшим отрядом магов могли устроить в рядах противника настоящий хаос. Так что ничего удивительного, что в конце концов правителям большинства стран Иля и Варии попросту надоело наступать на одни и те же грабли, в связи с чем последнее добровольное приглашение эльфов на свои территории случилось уже больше 150 лет назад. И война, начавшаяся 19 лет назад, сама масштабная война в истории этого мира, только подтвердила, что такой выбор был правильным. Вот только осознание собственной правоты мало помогает, когда твои граждане сотнями тысяч гибнут в битвах с эльфами. У остроухих, похоже, просто кончилось терпение, и они решили напасть на людей всеми имевшимися у них силами, но заполучить свои вожделенные земли подальше от края. И в каком-то смысле их можно понять. Лучше уж положить голову на сражение за светлое будущее, чем сидеть на месте и ждать смерти от рук серых. Вот только то, что их действия были объяснимы, не делало их правильными. В конце концов, только в детских сказках злодеи творят зло просто потому что. Я ни на секунду не исключал, что даже у серых, какими бы безэмоциональными чудовищами их ни пытались выставить, тоже были свои вполне логичные мотивы. К счастью для человечества, оно все-таки победило. Агурый на этот раз решил остаться в стороне, но башня магии смогла доказать, что несмотря на долгие годы политических игр, дворцовых интриг и накапливания богатств, она не утратила титула главного наследия царя мудрости. В конце концов эльфам пришлось подписать мирное соглашение, выплатить человеческим странам огромные репарации и убраться во свояси. Но вот, прошло всего 16 лет, и остроухие, похоже, снова взялись за свое. Перерыв, на самом деле, казался каким-то совсем уж крошечным, с учетом тех потерь, что понесли сами эльфы. Сейчас, вероятно, у них едва были силы, чтобы обороняться от серых, не то что снова планировать какие-то другие войны. Вот только если вспомнить о произошедших за последние несколько дней событиях, такая ненормальная спешка уже не казалась странной. Что-то назревало, там, за границей края, что-то глобальное, чего не видел еще ни один человек, эльф, гном, орк или русал в истории. Что-то, подтолкнувшее эльфов истратить последние ресурсы на вторую за 20 лет попытку убраться от края подальше. Что-то, проникшее настолько глубоко в человеческое общество, что даже младший герцог Валент Инферия оказался заражен неведомой дрянью, из-за которой до сих пор лежал в коме. Что-то настолько могущественное, что справиться с этим не смог даже величайший из великих, царь мудрости Агур, сильнейший маг мира. И мне это максимально не нравилось. В моем сердце сейчас вращалось 4 круга маны, при том, что меньше недели назад был всего один. Но это была не половина, не десятая и даже не сотая силы, которой было бы достаточно хотя бы для выживания. Что уж говорить о просьбе Агура защитить и спасти этот мир. Мне нужна была сила, и нужна она была немедленно. Иначе, когда собирающаяся гроза все-таки грянет, я окажусь убит на месте первой же молнии. Вздохнув, я поднялся с пола и, подойдя к главе черного безумия, положил руку ему на лоб. Я уже узнал все, что мог об источниках оружия, хранилищах группировки, тайниках и связях. И теперь единственное, чем он мог быть мне полезен, это его мана и жизненная сила. Изначально я собирался осушить его и остальных бандитов где-то на 2/3, отправить их в ближайшие отделения стражи, чтобы они сдались с поличным. Не столько из соображений гуманности, сколько ради конспирации. Я приказал бы им забыть о своем появлении с помощью сна Морфея, подчистил бы улики вроде следов своей крови и просто испарился бы. Единственным следом моего существования стал бы устроенный погром. Но из этого мало что можно было понять, кроме типов используемой магии. Однако теперь, узнав про эльфов и еще раз убедившись в том, что время поджимает, я уже не мог вести себя настолько расточительно. Мне нужно было взять все, что только можно, без остатка. К тому же, хотя в правительстве уже наверняка знали о поползновениях эльфов, мне не слишком-то хотелось лишний раз напоминать людям о том, почему они меня ненавидят. В конце концов, я собирался остаться в Версавии еще надолго, а потому еще где-то через час база черного безумия погрузилась в полнейшую тишину. Оборвать собственными руками больше 20 жизней оказалось неожиданно просто. Они уже не нападали на меня, просто лежали на полу в разных позах, сладко посапывая. Так что ни о каком боевом мандраже, адреналине и состоянии аффекта не могло идти и речи. Но, во-первых, я прекрасно помнил их лица, когда они бросались на меня с очевидным намерением убить. Может быть, глобальный геноцид в стиле Бафомета и был мне отвратителен, но я совершенно точно не собирался прощать такое потому, что они сейчас были беззащитны, даже несмотря на то, что это я вроде как на них напал. Во-вторых, судя по рассказу главы банды, хорошими делами они не занимались даже близко. Как и говорила Линда, тут было все от рэкета и вымогательств до убийств и обращения в долговое рабство. Так что от этих 20 смертей мир станет только чище. А в-третьих, я сейчас не мог быть привередливым и разводить пространные рассуждения о морали. Я у себя был один. Я хотел выжить. Чтобы выжить, мне нужна была сила. Чтобы я получил силу, они должны были умереть. Вот и вся арифметика. На первых 2-3 меня еще колбасило, раз даже не вырвало. Но потом я привык к бьющим умирающих судорогам и закатывающимся глазам. И последнего осушил уже походя, особо даже не глядя и занимаясь другими делами. Да, все-таки человеческая психика могла привыкнуть к чему угодно. Выжатые досуха тела я сложил в дальнем углу подвала и настолько тщательно, насколько это позволяла огненная магия 4-го круга, выжег остатки до состояния пепла. Затем стащил на нижний этаж ящики из-под доспехов и разный найденный по дому хлам. Сами доспехи при этом, чтобы их не смогли опознать, превратил в огромную железную лужу, разлитую по полу подвала. Не забыл прикарманить около 20 килограммов эльфийской стали и золота из сейфа главы банды. А потом поджег импровизированный костер на первом этаже, поднялся на второй и покинул дом через окно, выходящее на противоположную от улицы сторону. За моей спиной уже слышался треск разгорающихся досок. Следы моего пребывания здесь пожар скроет отлично. В общем счете, с того момента, как я выбил дверь базы черного безумия, прошло около 2,5 часов, и небо над Версавией уже начало темнеть. Однако, когда я, сделав широкий крюк, ради интереса добрался до того места, где мы расстались с Линдой, к моему огромному удивлению оказалось, что девушка никуда не ушла. Она, конечно, спряталась, забравшись в один из заброшенных домов по соседству, однако, похоже, внимательно наблюдала за происходящим, потому что, после того как я только появился на улице, прогулочным шагом выйдя из-за угла, она тут же выскочила из своего укрытия и бросилась ко мне. «Это ты сделал?» Ее шипящий шепот, то ли злой, то ли удивленный, в очередной раз подтвердил ее сходство с кошкой. Со стороны базы уже слышались чьи-то крики. «Пожар! И несите воду!» И вообще явно намечалась глобальная движуха. Это при том, что, когда изнутри базы раздавались отчетливые взрывы и потом, когда не доносилось вообще ни звука, никаких даже намеков на других жителей района не было. Впрочем, чему я удивляюсь. Вмешиваться в дела черного безумия было для обычного человека себе дороже и неважно, что там на базе происходит. А вот пожар, способный с легкостью перекинуться на деревянные постройки и в итоге спалить нахрен несколько кварталов, вопрос уже совсем другой. «Если я скажу, мне придется тебя убить», — натянуто улыбнулся я. Несмотря на то, что благодаря технике тела Амат во мне сейчас бурлила энергия, я чувствовал огромную усталость, прежде всего психологическую. Допрос в башне магии, произошедший сегодня утром, казалось, случился месяц назад. «В таком случае я отказываюсь тебе помогать». Линда недовольно сложила ручки на груди. «Ну да, ну да», — кивнул я. «Именно поэтому ты проторчала тут почти 3 часа. В общем, сделаем так. Вот тебе деньги». Я снял с пояса меньше из 3 кошелечков и протянул девушке. Та, немного подумав и посверлив меня глазами, все-таки взяла его и спрятала в кармане платья. «Помойся, нормально поешь, одежду себе купи удобную. Не юбку, а что-нибудь попрактичнее, в идеале, мужские штаны, если найдешь. Еще купи хорошую дорожную сумку и все необходимое для путешествия где-то дней на 10-14. Котелки там, продукты, палатку, огниво, в общем ты поняла. Встретимся послезавтра на этом же месте, часов в 10 утра. Деньги, которые останутся, можешь оставить себе, это будет плата за твои услуги. А теперь я пойду, хочу принять ванну и лечь». Из ступора она вышла уже когда я развернулся и сделал пару шагов прочь. «Погоди», мне на плечо легла ее ладошка. «Что все это значит? Я не понимаю. Путешествие, деньги, черное безумие, ты кто вообще такой?» Слишком много вопросов, я поднял палец и приложил к ее губкам. «А я устал. Скажу так, я хочу кое-что сделать и для этого мне нужна помощь доверенного человека. Ты, как мне кажется, вполне на эту роль подходишь. Как минимум не стало плевать мне в лицо или обзывать остроухим. Если я ошибся, оставь деньги себе и просто не приходи на встречу. Никаких обид. А если все-таки интересны ответы на все эти вопросы, то жду тебя послезавтра, на этом же месте, в 10 утра». Мы поняли друг друга, она так и осталась стоять с чуть приоткрытым ротиком. «Приму молчание за согласие», — кивнул я, разворачиваясь. «Увидимся послезавтра. Нас ждет незабываемое приключение». Глава 18. В древнюю эпоху Бафомет был известен не только тем, что наравне с Агуром признавался одним из 2 гениев поколения. Также, и этот титул, пожалуй, был даже важнее, он был первооткрывателем такой ветви магии, как алхимия. Земные средневековые алхимики стремились к созданию философского камня, благодаря которому собирались обрести бессмертие и научиться превращать свинец в золото. Естественно, у них ничего не вышло, хотя бы потому, что в моем прошлом мире магии сверхъестественного не существовало. В этом же мире, где магия была частью повседневности, алхимия тоже стала куда приземленнее и разностороннее. Смысл ее, если максимально обобщать, был в превращении чего-то одного во что-то иное. Свинец в золото в том числе, но помимо этого, вообще любые варианты трансформаций. Хоть камень в воду, хоть стекло в сталь, хоть плоть в дерево. К сожалению, чтобы хотя бы попытаться практиковать алхимию, нужно было достигнуть 8-го круга маны и стать высшим магом. В противном случае даже на самое элементарное алхимическое превращение банально не хватит энергии. Так что для меня сегодняшнего алхимия, одна из козырных карт Бафомета, была вроде как закрыта. Вроде как, потому что на свете существовал способ обойти это ограничение. Перед тем, как его пленил Агур, Бафомет, уже побежденный и ослабленный, был вынужден спасаться бегством. И так как он очень не любил ни с кем делиться результатами своих исследований, он спрятал по всему миру 5 артефактов, во многом ставших фундаментом его могущества. 2 артефактами из 5 было оружие Бафомета, пара коротких посохов. Правая длань – жезл разложения, и левая длань – жезл воссоздания. Комбинируя силы двух этих посохов, Бафомет мог в считанные секунды формировать сложнейшие алхимические заклинания почти без ограничений. Благодаря им алхимия, изначально бывшая лабораторной магией, становилась одним из страшнейших оружий в мире. Для получения жезл разложения мне нужно было отправиться на Варию, в земли гномов, а также обладать силой как минимум 6-7 круга. Так что на данный момент это было невозможно. А вот жезл воссоздания Бафомет спрятал совсем недалеко от Версавии, и для его получения не требовалось прикладывать особых усилий. За ним, собственно, я и собирался отправиться. За полтора дня, что я дал Линде на подготовку, я сам успел сделать немало. Во-первых, вернул свои револьверы, для чего пришлось выслушать от старейшины Вейса небольшую лекцию по личной безопасности. Не знаю, что случилось за эти несколько дней, но полненький старейшина, изначально выдававший в час по несколько слов, вдруг начал вести себя как курица-наседка, раз за разом напоминая о том, чтобы я был осторожен и не ввязывался в неприятности. Хотя, нельзя было не признать, такая забота была очень приятной. Во-вторых, получил официальное подтверждение того, что все обвинения в связи с инцидентом на собрании посохов и разрушении кругов маны парочки прихлебателей Карла с меня сняты. Совершенно не факт, что эти обвинения впоследствии не повесят на меня снова, но пока что я, если так можно выразиться, стал свободным человеком, что не могло не радовать. В-третьих, в посохи меня таки не пустили. Пока я уничтожал черное безумие, было проведено голосование среди всех посохов, и с перевесом 78 голосов против 7, было принято решение о том, что приглашение Глена было слишком поспешным, невзвешенным и несоответствующим правилам клуба посохов Бин. 7 голосов против такого решения принадлежали, собственно, самому Глену, а также Джулии и 5 ее приближенным. И если такой выбор Глена был мне совершенно понятен, то вот с девушкой все было сложнее. Честно говоря, я все меньше понимал, что вообще у нее в голове творится. Было очевидно, в каком ключе настроены другие посохи, и не было сомнений, что меня не возьмут. Но при этом она все равно проголосовала в мою пользу. Максимально странно. При этом я встретился с ней еще раз у дверей канцелярии башни магии и перекинулся парой слов. И лишь еще больше убедился в том, что какой-то искренней заботой или сочувствием там даже не пахнет. А потому, вопреки ее очевидным попыткам втереться ко мне в доверие, я начал подозревать какой-то подвох еще больше. Так или иначе, позиция посоха от меня ускользнула. Однако я не особо печалился, потому что, как я и ожидал, мне даже без членства в клубе позволили пользоваться главным преимуществом этого членства – свободным перемещением. Правда, не навсегда, а до начала занятий следующего семестра, то есть еще 2,5 месяца. Потом я должен был приступить к учебе уже в качестве официального студента Академии Башни Магии, и эта привилегия аннулировалась бы до тех пор, пока я не показал бы выдающихся результатов. Впрочем, 2,5 месяцев мне было более чем достаточно. Утром через полтора дня после пожара на базе Черного Безумия, когда я неторопливым шагом подошел к назначенному месту, Линда уже была на месте, и мои указания она, похоже, восприняла максимально серьезно. Удобный даже на вид походный костюм с мужскими штанами, коротко, до плечей, остриженные волосы, уже не серо-бурого, а приятного пшеничного цвета, и объемный походный рюкзак за плечами. «Ты не надорвешься такое нести? Привет, я сильнее, чем выгляжу». При виде меня она тут же нахмурилась. «А это кто?» «Знакомься, это Глен Гесс. Он, студент Академии Башни Магии и мой хороший знакомый. Глен, это, Линда, моя наемная работница. Приятно познакомиться, я Глен». Молодой маг вежливо кивнул Линде. «Лидна», бросила она, явно разозленная моей характеристикой, но довольно быстро поняла, что студент Академии Башни Магии, тем более имеющий фамилию, не может быть простым человеком, и сменила пластинку. «Вы пойдете с нами, можно на «ты»?» – улыбнулся Глен. «Да, я напросился в попутчики Алистеру, так что пойдем втроем». «Алистер, так вот, как тебя зовут?» – с вызовом глянула на меня Линда. «Ну, ты не спрашивала?» – пожал я плечами. «Что, ты готова?» «Готова. И теперь ты просто обязан обо всем рассказать. Я бросила работу в пекарне, и если это была просто глупая шутка, то это совершенно не смешно». «Не шутка, не переживай», — улыбнулся я. Внешне она по-прежнему была совершенно не в моем вкусе, но отчего-то при взгляде на нее краешки губ сами собой ползли вверх. Остальное расскажу по дороге, а сейчас скажу, что мы отправляемся в экспедицию с целью заполучить одно из легендарных сокровищ древней эпохи. Они оба уставились на меня как на сумасшедшего. Это ты тоже узнал из благословения царя мудрости? С легко читаемым скепсисом в голосе поинтересовался Глен. Чего? Линда тут же забыла о моих словах. Царь мудрости. Тот самый царь мудрости, и ты получил его благословение. Что тебя так сильно удивляет? Но ты же, полуэльф, простолюдин, мелкий пацан, наглый и несносный. Она силилась подобрать слова, но, видимо, придумать что-то такое, чтобы отразить ее эмоции и при этом меня не обидеть, у девушки не получилось. А потому в конце концов она, уже казалось, готовая лопнуть от того, как надолго она задержала дыхание, просто выдохнула и махнула рукой. «Ладно, черт с тобой. После того, что тогда случилось, я готова поверить даже в благословение царя мудрости. А что случилось?» — с интересом переспросил Глен. «Да так, ничего особенного», — отмахнулся я. «Линда у нас просто слишком впечатлительная. Любую магию считает настоящим чудом. Давайте отправляемся, нам за сегодня надо километров 140 преодолеть». «Сколько? Вот, видишь, я же говорил, что впечатлительное. Не переживай, моя дорогая, не пешком. Глен, и правда, увязался за мной сам, я его не звал. Когда он заглянул ко мне в комнату, чтобы обсудить мою отмену посохами, я как раз собирал походный рюкзак. Он поинтересовался, куда я, собственно, намылился, и когда услышал, что в небольшую экспедицию в западный район, начал настойчиво предлагать свою помощь. Раньше я бы отказал, даже не раздумывая. Нельзя было допустить, чтобы о жезле воссоздания узнал посторонний, даже если в лояльности этого постороннего не было особых сомнений. Однако теперь у меня были четвертый круг маны и сон Морфея. В случае чего одолеть Глена, тем более если он не будет ожидать подвоха, будет несложно. А потом можно будет убрать из его памяти лишние воспоминания. В принципе, таких сложностей можно было бы и вовсе избежать, если бы я твердо заявил, что пойду один. Проблема была в том, что для поиска хранилища посоха мне могла понадобиться помощь. В башне магии я заявил двухнедельный отпуск. Это был максимальный срок, на который меня могли опустить без сопровождающего. И по-хорошему нужно было вернуться вовремя. Пока я еще был слабым ребенком, не стоило заставлять взрослых думать, что мне и моим словам нельзя доверять, а поиск входа в хранилище мог затянуться очень надолго, если бы я отправился один. Собственно, отчасти именно поэтому я решил взять с собой Линду. В итоге, пару раз отказав Глену и все равно вновь услышав о его желании пойти со мной, я согласился. Парню, видимо, было неловко, что он не смог исполнить данное мне обещание, несмотря на мою победу в поединке, и таким образом он решил мне компенсировать. Ну, на самом деле я и не был против компании. Все-таки я не был таким же психопатом и социопатом, как Бафомет, и мне очень не хватало нормального человеческого общения. Да, я научился обходиться без этого. Более того, после 15 лет непрекращающихся издевательств и конфликтов со всеми подряд мне было крайне сложно убедить себя, что с людьми можно разговаривать, не ожидая каждую секунду подвоха. Но Глен явно не имел никаких подлых мотивов и искренне хотел искупить свою вину, несмотря на то, что по сути виноват он ни в чем не был. И я не хотел портить с ним отношения просто из-за каких-то своих тараканов. Время от времени я ловил себя на том, что продолжаю непроизвольно поглядывать на него и на Линду, пытаясь уловить фальшь в поведении или голосе. Вероятно, от этой привычки я избавлюсь еще очень нескоро, если вообще смогу это в себе перебороть. Но я по-честному старался относиться к ним обоим согласно золотому правилу нравственности. Поступай с человеком так, как хочешь, чтобы он поступал с тобой. Ведь, что бы там ни было, эти двое имели все шансы стать моими первыми в этой жизни друзьями, и я не хотел собственными руками испортить эту возможность. И мне действительно очень хотелось на это надеяться, что использовать сон Морфея мне не придется. Покинув границу Версавии пешком и отойдя еще на пару километров, оказавшись уже посреди окружавших город полей, мы наконец-то переключились на более быстрый режим движения. Глен активировал свою магию ветра, а я, телекинез, подхватив заодно еще и Линду. Ощутив мою энергию и определив, что на третий круг я уже явно не похожу, Глен с удивлением поднял бровь. Однако сказать ничего не сказал, видимо решив уже ничему не удивляться. Улыбнувшись, я поднялся над землей и устремился на запад. Скорость я поддерживал в районе 30 км в час, раз в 5-6 больше, чем мог на постоянной основе выдавать идущий прогулочным шагом человек. Так что даже с довольно длительными остановками до вечера добраться до намеченного места ночевки должно было быть несложно. Даже после того, как я осушил всех на базе черного безумия, мой пятый магический круг сложился лишь примерно на четверть. К сожалению, так будет происходить каждый раз, когда я буду подходить к стенам между уровнями. Формирование пятого, восьмого и десятого кругов маны зависело не столько от энергии, сколько от времени и усилий. Уже было поразительно, что техника тела Амат смогла так далеко меня продвинуть. Однако, так или иначе, объемы моей энергии значительно выросли, и сейчас с Гленом у нас была разница максимум раза в 2,5. А потому, несмотря на очень медленный процесс естественного поглощения маны из воздуха, поддерживать такую скорость, еще и таща за собой пассажира, было несложно. Минут через 10 я и вовсе забыл думать о контроле телекинеза. Просто несся вперед над бескрайними лесами пшеницы, ржи, овса, проса и прочих сельскохозяйственных культур, погруженный в мысли о будущем. Естественно, учиться в Академии Башни Магии на полном серьезе я не собирался. Возможно, полученные от Бафомета знания в каких-то аспектах и устарели, и в идеале было бы неплохо восполнить пробелы. Но это было бы актуально, если бы мне не нужно было никуда торопиться. А за последние несколько дней мне уже не единожды напомнили, что времени до начала катастрофы остается все меньше и меньше. Конечно, вряд ли стоило ожидать какого-то глобального писца уже через месяц или два. Скорее всего, у меня в запасе было еще несколько лет. Вот только любой адекватный человек поднял бы на смех даже идею о том, чтобы за эти несколько лет подняться с четвертого круга хотя бы до девятого. Даже у самого царя мудрости, насколько я знал по воспоминаниям Бафомета, на это ушло больше десятилетия, а у меня вдобавок к этому было еще три пункта в обязательном. Во-первых, заполучить как минимум 3 из 5 артефактов Бафомета, оба посоха, а также Солнце и Луну, его магический щит. Во-вторых, разграбить несколько сокровищниц самого Агура, где, насколько я знал, тоже лежало кое-что очень полезное. А в-третьих, если удастся, отыскать парочку древних заклинаний, в свое время не давшихся Бафомету по тем или иным причинам. По сути, я должен был года за 2-3 исколесить все 3 континента, параллельно ударными темпами наращивая силу и обрастая средствами выживания как еж, иголками. И от понимания этого становилось крайне не по себе. Как минимум потому, что некоторые шаги плана были подвязаны друг на друга и, не добившись одного, выполнить другое будет совершенно нереально. А еще потому, что я отчетливо осознавал, по сравнению с тем, что меня ожидает, сражение на базе черного безумия покажется детской вознёй в песочнице. Тем не менее, если я реально собирался противостоять хрени, одолевшей Агура, мне нужно было сделать все это и скорее всего даже больше, а еще обзавестись надежными союзниками, потому что, в отличие от Бафомета, я прекрасно понимал, далеко не всего в этом мире можно добиться в одиночку. И, как бы странно это ни звучало, парочку таких союзников я уже вроде как заполучил. Да, сложно было представить Глена и тем более Линду, сражающихся с пришедшими из-за края ордами серых, но это только пока. Это была еще одна причина взять их с собой в этот поход. Я хотел проверить, можно ли им доверять, хотел понять, смогу ли в критической ситуации без опаски позволить им прикрывать мою спину. Для меня сейчас это было куда важнее, чем количество заклинаний в гримуаре или кругов маны в сердце. А сила? Ну, сила – это дело наживное. У меня в запасе было несколько вариантов того, как помочь им поскорее вырасти. К сожалению, для меня самого эти варианты были либо неприемлемы, либо недоступны. Но это вовсе не значило, что они были плохи. Так что все упиралось в то, будут ли они достойны моих стараний. И уже совсем скоро я смогу это проверить. 4 дня пути, к счастью, прошли спокойно. Никто к нам не пытался прибадываться, никаких намеков на таинственное нечто из-за края не было и в опомине, да и между нами тремя все было в порядке. Совсем без конфликтов, конечно, не обошлось. Линда, в силу своего, фактически, отсутствующего образования, часто не понимала, о чем мы с Гленом разговариваем, и из-за этого каждый раз злилась. Глен, в котором, похоже, до сих пор не угас дух соперничества, то и дело пытался спровоцировать меня на новый спарринг, а я своей не слишком приветливой манерой общения несколько раз умудрился сильно задеть их обоих, что тоже атмосферу в коллективе, очевидно, не улучшило. Но в общем и целом все складывалось более чем удачно. Ближе к полудню четвертого дня мы, наконец, добрались до нужного места, ничем на первый взгляд не примечательного куска обычного лесного массива. Ни один адекватный человек не подумал бы искать тут тайник зла извращенного разума. Ну, на то и был расчет, мне это место отыскать помогли воспоминания Бафомета, а также заклинание Вигвизира, использованное впервые и пришедшееся как нельзя кстати. Однако даже с его помощью я мог сузить круг поисков лишь до примерно 1 квадратного километра. Определить точнее не давала защищавшая тайник магия. Так что, остановившись посреди, фактически, ничего, я сбросил со спины рюкзак и повернулся к Глену с Линдой. А теперь, ребята, самое интересное. В этом лесу мы с вами должны отыскать дерево. Глава 19. Бафомет не был бы Бафометом, если бы не относился ко всему с максимальным вниманием и сосредоточенностью. Ну, ко всему, что его интересовало. И, разумеется, свои собственные тайники он постарался спрятать настолько хорошо, насколько это возможно. При этом, чтобы не возникла ситуация, при которой разгадавший секрет одного хранилища вор смог бы уже без труда вскрыть второе, каждый схрон Бафомета кардинально отличался от других. Тайник, в котором был спрятан жезл воссоздания, был скрыт целой комбинацией разнообразных сложнейших заклинаний. Даже архимаг, стоя на моем месте, не смог бы ничего ощутить. Даже Агур, если бы не имел точной наводки на хранилище, не смог бы определить его местоположение. Да что там, даже я, получивший воспоминания самого Бафомета, находясь здесь, не имел точного понимания, где находится схрон. Однако кое-что у меня все-таки было. Знание о принципе поиска тайника. Осматривайте каждое дерево максимально внимательно, ощупывайте, облизывайте, если хотите. Ищите любые странности. Отличающийся цвет коры, слишком большой нарост на стволе, иная форма листьев, что угодно. Под самую крону, к счастью, можете не лезть. Странность должна быть на высоте примерно от 1 метра до 2, плюс-минус немножко. Если решите, что дерево самое обычное, нарисуйте на стволе красную метку. Краску и кисточки я заблаговременно прикупил в одном из городов по пути. Если что-то покажется подозрительным, то рисуйте синюю. И лучше перебдить, чем недобдить, так что не бойтесь пользоваться синей краской. Ты вообще понимаешь, какую чушь несешь? 500 метров от этого места, это сколько? Несколько тысяч деревьев. Даже после того, как Глен в красках рассказал ей о нашем с ним поединке и о том, как я успешно сбежал от Валентина, Линда не стала общаться со мной хоть капельку уважительнее, при том, что с Гленом она разговаривала совсем по-другому. Видимо, первое впечатление все-таки действительно было самым важным. «Наверное, что-нибудь в этом духе», — кивнул я. «Так или иначе, но нам придется это сделать, если мы хотим отыскать тайник». «Тайник древних времен», — передразнила она мой голос. «Ну, да, разумеется. Ты, между прочим, так и не объяснил, что это за артефакт, который ты хочешь найти. Продолжаешь отмалчиваться. Может быть, хотя бы теперь скажешь, а то я ведь могу просто уйти. Вперед, тебя никто не держит», — пожал я плечами, прекрасно зная, что она этого никогда не сделает. А если закончилось недовольством, то банки краски в руки, кисточки в зубы, и вперед, изучать деревья. У нас на все максимум дней 5, так что рассусоливаться не стоит. Глен, пожав плечами и так ничего и не сказав, просто взял 2 ведерка и потопал в случайном направлении. На него моя вечная и максимально удобная отмазка о благословении царя мудрости работала куда лучше, чем на Линду, и убеждать его по нескольку раз в одном и том же не приходилось. Девушка, немного подувшись для проформы, тоже пошагала в свою сторону, не забыв краску. Я, проводив их взглядом, тоже занялся делом. К сожалению, я не мог объяснить им всех тонкостей. Одно перечисление вариантов нужных странностей затянулось бы минимум на час. Бафомет действительно подходил к делу с максимальной тщательностью. Скрывающую тайник магию можно было разрушить, лишь найдя один единственный замочек и вставив в него правильный ключик. При этом Бафомет прекрасно понимал, что после создания тайника, так как внешне он никак не выделялся на фоне окружающего ландшафта, могли и поле разбить, и город отстроить, и реку прокопать. И потому замочек не был зафиксирован в каком-то конкретном месте, а перемещался с места на место, к тому же таким образом, чтобы оставаться максимально незаметным. Первым местом, где его стоило искать в лесу, были стволы деревьев, в реке он появился бы на гальке, в городе, на камне мостовой. И в зависимости от десятков параметров внешний вид этого замочка мог быть самым разным. Пятно, выступ, кусочек поверхности с иной текстурой, что угодно. Однако при этом у замочка были определенные отличительные черты, которые я и взялся искать. Поиски обещали занять очень много времени, однако поделать было ничего нельзя. Никаким иным образом найти, а тем более вскрыть тайник, было невозможно. А потому оставалось только, как идиотам, обнимать деревья. Так прошло еще два дня. Кусок леса где-то наполовину покрылся красными и синими отметинами. Где-то раз в час я обходил отмеченные Гленом и Линдой деревья и перепроверял их подозрения, однако пока что ничего дельного найти не удавалось. Деревья походили на деревья, кора на кору, а листья на листья, и у меня уже в глазах начинало рябить от калейдоскопа коричнево-черных и зеленых оттенков. Сколько бы это заняло, если бы я маялся один, даже как-то думать не хотелось. Однако, как говорится, дорогу осилит идущие на утро третьего дня. Буквально через пару часов после начала поисков, я услышал голос Линды. «Ал, подойди-ка сюда». За эти дни я все-таки успел более-менее объяснить им, на что обращать внимание, и такая ее реакция была многообещающей. Подбежав к тому дереву, у которого стояла девушка, я уставился туда, куда она показывала. Вот тут, на старой, уже наполовину гнилой березе, рос большой гриб, а на нижней стороне этого гриба виднелась небольшая, размером примерно в монетку, светлая область в форме квадрата с будто бы размытыми границами. Приложив к пятну палец и ощутив более твердую и гладкую, чем остальной гриб, поверхность, я почти на 100% убедился, что это оно. «Ну-ка, ну-ка», — протянул я, протягивая ладони и зажигая над ней символ пятиконечной звезды, вписанный в пару кругов, как и печать Соломона, которую я использовал, чтобы активировать гримуар Агура. Этот символ не был заклинанием, а просто особым образом скомпонованной энергией. И, как и в случае с печатью Соломона, важность этого символа нельзя было недооценивать. Сигил Бафомета, фирменный знак зла извращенного разума, ключ к большинству его тайников. К счастью, в отличие от печати, сигил был известен очень немногим, и Глен, уже тоже подошедший, чтобы узнать в чем дело, не узнал символ. А между тем сигил, уменьшившись до размеров той же монетки, подлетел над моей ладонью и соприкоснулся с пятном. Шанс того, что это просто совпадение и замка мы не нашли, был, пусть и небольшой, так что я непроизвольно затаил дыхание, ожидая реакции защитного заклинания. Однако все сработало. Спустя несколько секунд после того, как сигил исчез внутри гриба, весь участок леса, на котором мы находились, не сильно тряхнуло, и откуда-то сбоку я услышал тихий гул. И, поспешив на звук, я увидел, как сам по себе прокапывается в лесной почве, круто уходя под землю, длинный и узкий коридор. Вдоль стенок еще через пару секунд начали зажигаться магические светильники, а в полу продавливаться ступени. «Ничего себе!» — выдохнул Глен, вставший рядом со мной и глядящий на тоннель. У Линды, похоже, не осталось никаких слов. Девушка стояла с открытым от удивления ртом и глазами по 5 копеек. Похоже, только теперь она по-настоящему поверила в то, что я говорил правду о сокровищнице с артефактом древних времен. Лишь спустя почти минуту, когда гул из глубины тоннеля почти стих, она все-таки открыла рот и выдавила: «А это я нашла». «Ты-ты», — улыбнулся я. «Давайте за рюкзаками, нам надо спускаться». «Нам точно надо туда идти, конечно. Не просто же так мы 2 дня играли в древолюбов. Давай, пошевеливайся, через час проход закроется и все придется начинать сначала». Спустя 20 минут, сходив до разбитого неподалеку лагеря и вернувшись, я сделал шаг на первую ступеньку. За мной шла Линда, Глен остался последним, так сказать, прикрывал тыл. Спускались мы долго. Ступени я перестал считать на тысячной, что равнялось примерно 200 метрам. К счастью, сейчас мое тело уже было несравнимо с тем, что было во время знакомства с Бафометом, иначе я бы быстро выдохся от таких нагрузок. Но вот, наконец, впереди вместо очередного магического светильника показался выход. Шагнув на плоский пол, что после стольких ступенек уже показалось каким-то странным, я через пару метров вышел на обширное пространство, внешне напоминающее какой-нибудь тренировочный зал или небольшой ангар. Довольно высокий потолок, отсутствие какой-либо мебели и только один проход помимо того, через который мы вошли, на противоположной стороне залы. Единственным объектом в помещении, кроме вмурованных в стены и потолок светильников, закрытых чуть мутными стеклами, была стоящая ровно посередине зала высокая статуя, изображающая коленопреклоненного воина, облокотившегося на меч. Возможно, в другой ситуации я бы даже поразился мастерству исполнения. Вот только была одна большая проблема. Я не помнил ни это помещение, ни эту статую. По воспоминаниям Бафомета, лестница должна была привести в длинный коридор, а он, к нескольким внутренним помещениям, в том числе небольшой жилой зоне, лаборатории, собственно, хранилищу. Никакой зал и никакого воина. Вариант того, что кто-то мог залезть в этот тайник до нас и перестроить тайник Бафомета, был просто абсурден. А значит, ответ мог быть только один. Бафомет сам стер из своей памяти эти воспоминания. Зачем? Я точно знал ответ на этот вопрос. Бафомет, помимо прочего, оказался диким перестраховщиком. Видимо, он сделал это на тот случай, если бы Агур сумел каким-то образом залезть ему в разум и вызнать местоположение тайника. В таком случае это место должно было стать сюрпризом для царя мудрости, к которому невозможно подготовиться и заранее подобрать контрмеры. Стой, договорить я не успел. Линда, засмотревшаяся по сторонам, налетела на меня, развернувшегося, чтобы предупредить их об опасности, и Глен уже тоже вошел под своды залы. В следующую секунду проход, через который мы вошли, с громким хлопком пропал, оставив после себя только ровную стену, а из-за моей спины послышался скрежет вытаскиваемого из камня клинка. Как в классических фильмах про безответственных исследователей и археологов, статуя ожила, и сразу же я ощутил, как круги маны в моем сердце сдавливает некая невидимая сила. Вскинув голову и внимательнее присмотревшись к магическим светильникам, я нахмурился, недовольный собственным недосмотром. Удивленный несоответствием воспоминаний Бафомета и реальности, я не обратил на это внимания, но теперь заметил. Свет где-то трети фонарей чуть-чуть отличался, потому что это были не просто фонари, а артефакты подавления маны. В этом зале использовать заклинания смог бы только архимаг, и то с огромной натяжкой. А между тем статуя уже встала в полный рост, оказавшийся ни много ни мало метров пять, и приняла боевую стойку. Договориться с ней, очевидно, у нас бы не получилось. «Уйдите в угол», — бросил я Глену с Линдой, сдергивая с пояса один из револьверов. Шанс на то, что мой огнестрел будет работать, был небольшой, но не проверить его было бы идиотизмом. И, о чудо, когда я спустил курок, рукоять хорошенько стукнула по ладони, а через мгновение на груди каменного воина расцвел огненный цветок. Похоже, созданные Бафометом артефакты-подавители были рассчитаны именно на подавление кругов вокруг сердца мага, а не заклинания эманы в принципе. Вот только успехом этот выстрел можно было назвать с большой натяжкой. Потому что, когда огонь взрыва опал, стало понятно, что статуя ни капли не пострадала. Она даже не отшатнулась. На броне у нее на груди я смог разглядеть лишь небольшую вмятинку. Такими темпами мне понадобилось бы не меньше 1000 выстрелов, чтобы нанести ей серьезный урон. А у меня, хоть я и наделал еще несколько обоим, используя усиленное взрывное дыхание и более продвинутую версию зачарования, было в запасе всего 120 патронов. Плохо, очень плохо. Но, по крайней мере, выстрел явно привлек внимание каменного воина, и он, вскинув свой клинок, бросился именно на меня, полностью игнорируя Глена и Линду. Вот только как мне его валить? Телекинеза нет, взрывного дыхания нет, кузницы Агуна нет. Есть только пистолет со 119 патронами в запасе, и мое тело. Хмыкнув, я сбросил с плеч лямки рюкзака, откинув его подальше, и припустил бегом вдоль стены. Для начала нужно было отвести статую подальше от Глена с Линдой, переведя наше противостояние на другую половину зала, а потом можно будет и сразиться. Десятый круг маны в буквальном смысле поднимал мага над обычными людьми и приближал его к божественному. Максимальный, десятый, опять же, ранг заклинаний, ССС, также отчасти превосходил человеческие пределы и ломал человеческие нормы. Даже у самого Бафомета в арсенале было всего 5 заклинаний ССС ранга, что прекрасно отражало их редкость и силу. И моя техника тела Амат, как я успел убедиться за эти дни, была по-настоящему невероятной магией. Способность поглощать чужую ману без каких-либо ограничений уже была нечестной, но едва ли не больше меня поразили последствия осушения 2,5 десятков бойцов черного безумия. В отличие от маны, жизненная энергия прижилась в моем теле не сразу, и этот процесс даже близко не закончился. Усвоилась от силы треть, но все равно, мое тело не просто стало сильнее, я уже превзошел лимиты человеческого организма. Сила, скорость, гибкость, выносливость, даже скорость регенерации ран. Я едва успевал привыкать к собственным возможностям. Три техники телесного перерождения должны были вывести меня на сверхчеловеческий уровень года через два. Техника тела Амат справилась за неделю, и я чувствовал, что скорость поглощения моим организмом жизненной энергии только ускорялась. Правда, со временем эффект от одного осушенного человека будет становиться все меньше и меньше. Но все равно, это было что-то нереальное. И хотя я не думал, что возможность испытать мои новые силы появится так скоро, отказываться я не собирался. Вот только мне все-таки нужна была магия, хотя бы немного. Несмотря на то, что каждый шаг статуи был втрое шире моих, я все еще был быстрее. И смог, даже двигаясь по более широкой дуге, сильно опередить ее и первым добраться до противоположной стороны зала, как можно дальше от Глена с Линдой. После чего, выпустив в статую еще пару пуль, чтобы она не переключилась на них, я поднял дуло револьвера к потолку. Огненная вспышка на секунду перекрыла свечение окружающих магических светильников. А когда пламя опало, я заметил на стекле, закрывавшем сияющий подавитель маны, небольшую трещину. Вдогонку за первым выстрелом полетел второй, за ним – третий. И только тогда стекло, наконец, разбилось и свет подавителя потух. Я ощутил, как вздрогнули и попытались двинуться магические круги, но подавителей осталось слишком много и попытка создать даже самое слабенькое заклинание провалилась. Однако тенденция была хорошей. Из примерно полутора сотен светильников треть, то есть штук 50, были замаскированными подавителями. Допустим, по три пули на каждый, плюс оставить десятка три на уничтожение самой статуи. Итого я смогу уничтожить около 30. После этого, хотелось надеяться, мои 4 круга все-таки смогут провернуться раз-другой, а большего мне было не нужно. Следующие 5 минут, то и дело постреливая в статую, чтобы привлечь ее внимание, я занимался именно этим. Нормальный, даже хорошо тренированный человек на такое точно не был бы способен. Банально потому, что статуя явно не знала усталости и довольно быстро бегала. Однако мое тело, несмотря на то, что под конец я уже тоже начал ощущать подступающую усталость, выдержала. И когда во взрыве сломался 27-й подавитель, я, наконец, смог ощутить вернувшуюся магию. Если бы я был высшим, или хотя бы старшим магом, это произошло бы куда раньше, и я бы сэкономил штук 15-20 патронов. Но имеем, как говорится, что имеем. Тем более, что все равно сила доступных заклинаний даже с десятком подавителей не превышала бы первый круг. Навредить статуе с таким арсеналом было нереально, я даже поднять себя над землей телекинезом сейчас был не способен. Однако это не значило, что мой арсенал не вырос. Наоборот, теперь я точно знал, как свалить эту статую. Ну, что, Каменюка, ты долго меня ждал. Пришла пора тебя валить. Глава 20. В очередной раз ускользнув из-под ног каменного истукана, я бросился в один из углов зала. Здесь было удобнее всего держать оборону. Из-за своих размеров нормально атаковать человека, прижавшегося к стенкам, для статуи было проблематично, даже с мечом. Однако отсиживаться я не собирался, в этом не было никакого смысла. Вряд ли это было какое-то испытание от Бафомета, статуя действительно не успокоилась бы, пока не убила нас троих. А потому мне нужно было как-то уничтожить ее первым. И угол мне был нужен не для того, чтобы спрятаться, а для того, чтобы забраться повыше. Еще совсем недавно без использования магии такой маневр показался бы мне невозможным. Но вот я, с силой отталкиваясь от шершавых стен зала, сначала от одной, потом от другой, в три прыжка поднялся на высоту 7 метров. После чего, с силой оттолкнувшись от камня и поддержав себя телекинезом настолько, насколько это было возможно, взмыл в воздух над головой подоспевшей статуи. Меч рассек пустоту в 1/2 метра от моего живота, однако достать меня, несмотря на рост, каменный воин все-таки не смог. А я, впервые увидев его шею сверху, отправил за шиворот статуи сразу 4 выстрела из 2 пистолетов. Проследить, что именно произошло с каменным исполином, уже не представлялось возможным. Пол стремительно приближался, и я был вынужден переключить внимание на это. Падение с высоты 3-4 этажа, тем более при неплохой набранной скорости даже для меня теперешнего было чревато переломами, а бандитов, из которых можно было вытянуть жизненную энергию для исцеления, поблизости не предвиделось. К сожалению, несмотря на возросшие силу и ловкость, навыки контроля своего организма у меня хромали. Так что, хотя я и смог, приземлившись, тут же уйти в перекат, гася импульс столкновения, этого оказалось недостаточно, чтобы полностью избежать последствий. Я довольно сильно стукнулся пятками, а потом еще и плечами и спиной. Боль на секунду выбила из меня дух, а встать ровно после переката и вовсе не получилось, будто у меня вырос горб. К счастью, я все-таки ничего себе не сломал, а первая самая резкая боль от ушиба должна была пройти довольно быстро, так что на мою боеспособность это никак не влияло. Однако то, что я все еще был в строю, не значило, что ситуация была радужной. Статуя уже неслась на меня, и хотя ее каменное, во всех смыслах, лицо не выражало никаких эмоций, почему-то мне показалось, что последняя моя атака изрядно взбесила защитника тайника Бафомета. И неудивительно, хотя особо серьезных повреждений мои выстрелы снова не нанесли, я, пока разворачивался, чтобы броситься бежать, успел увидеть на шее статуи тоненькую трещинку, идущую от затылка. Похоже, выстрелы практически в упор, к тому же в такое узкое место, были действительно намного эффективнее попаданий просто в грудь. Путь к уничтожению Каменюки начал вырисовываться. Вот только проблема была в том, что у меня снова почти не осталось патронов. После уничтожения 27 подавителей и выстрелов по статуе, у меня осталось всего 3 обоймы по 5 путь в каждый. Пользоваться той же тактикой, чтобы раз за разом бить в ворот каменного воина, было слишком рискованно, мне могло не хватить выстрелов. Нужно было по максимуму увеличить КПД каждого патрона, и по этому поводу у меня уже была идея. «Глен, ты должен вывести его из равновесия на несколько секунд. Подай сигнал, как будешь готов». «Принял», — раздался из-за спины голос парня. Мысленно кивнув, я продолжил свои салочки с огромным каменным истуканом. И вот теперь, после сложного эквилибристического трюка и ушиба спины, я наконец почувствовал, каково это — ощущать пожирающие легкие пламя. Чуть прихрамывая из-за ушибленных ног, я бежал, стараясь лишний раз не оборачиваться, чтобы не сбивать дыхание еще больше. Еще хуже было то, что оборачиваться все-таки было нужно, потому что, хоть статуя и оставалась пока что медленнее меня в целом, на прямых дистанциях ни о каком превосходстве уже не шло и речи. Так что мне приходилось постоянно петлять как зайцу, уворачиваясь от взмахов гигантского меча и норовящих раздавить меня каменных стоп. Пот тек по спине ручьем, нос втягивал воздух со свистом, я ощущал дикую боль в груди, ногах, спине, несмотря на то, что я до сих пор не получил ни одного удара. Этот бой был едва ли не сложнее, чем схватка с черным безумием. Чисто из-за того, что мой противник не знал усталости и эмоций, просто продолжая переть вперед с единственной целью – прикончить противника. И ведь мне нужно было не только убегать. Держа один пистолет над другим, я вкладывал всю доступную энергию в заклинание кузницы Агуна. Я должен был успеть подготовиться, прежде чем Глен даст отмашку. И вот, по истечении где-то 3 минут, показавшихся мне часом, сигнал был подан. «Готов, веди сюда». «Отлично, как раз вовремя. Я тоже закончил». Повернувшись к парню, я увидел уже знакомое мне заклинание штормового доспеха. На этот раз оно было куда менее впечатляющим из-за подавителей. Но для того, что было необходимо сделать, этого, я надеялся, должно было хватить. Развернувшись, я устремился к Глену, на всякий случай пустив в статую еще пару пуль, чтобы она наверняка погналась именно на мной и не переключилась на него. А затем, подбежав почти вплотную к парню, я повернул на 90 градусов и рванул в сторону, заставляя каменного воина также развернуться и подставить Глену бок. Из-за спины мощно дохнула магия, и я услышал столь желанный грохот камня о камень. Статуя, получив удар заклинанием сбоку в ногу, запнулась и замерла, силясь сохранить равновесие. Защитника своего тайника Бафомет создал хорошего. Несмотря на столь нестандартную ситуацию, каменный воин не упал, лишь покачнулся и тяжело оперся на меч. Но, к счастью, это все-таки была далеко не лучшая работа Бафомета, явно сделанная в торопях и на скорую руку. В противном случае интеллект каменного воина был бы куда выше, что, скорее всего, привело бы к нашей неминуемой смерти. А так, пока статуя пыталась вновь принять устойчивое положение, я уже оказался у нее за спиной и в 2 прыжка заскочил ей на спину. Держась одной рукой, другой я приложил наспех модифицированный револьвер к шее каменного воина, после чего раскрыл что-то вроде капкана, прочно вцепившегося в край доспеха. Это была очередная моя авантюра. Превратить второй револьвер в нечто наподобие замка, который бы не позволил отдаче и движениям статуи изменить точку атаки, а также помог бы мне самому удержаться на спине статуи. И эта авантюра удалась. Пусть и не идеально, но челюсти капкана защелкнулись на каменном вороте, и я тут же, не собираясь терять ни мгновения, нажал на курок, отправляя в шею каменного воина первый выстрел с расстояния всего в пару сантиметров. Свои руки и лицо я закрыл слоем телекинеза, настолько прочным, насколько только был способен. Но если обычный сформированный мной щит с легкостью выдержал бы хоть десяток подобных взрывов, то теперь лопнул после первого же применения. Я ощутил дыхнувший в лицо жар, однако терять время было нельзя. На скорую руку соорудив второй барьер, я выстрелил еще раз, а потом еще. С каждым выстрелом защита из телекинеза держалась все хуже. После третьего нажатия на курок в носу уже стоял запах паленого волоса. Я, похоже, к чертям сжег себе часть шевелюры, а вместе с тем брови и ресницы, а ладони и вовсе уже покрылись волдырями. Однако этого все равно было мало. Статуя, будто бы контуженная первыми выстрелами, уже почти встала ровно, и дважды мне приходилось пригибаться, чтобы избежать участи быть схваченным ее свободной рукой. А потому, достав из кармана последнюю обойму, я заложил ее между дулом револьвера и уже пошедшей широкими трещинами каменной шеи, с максимальной силой оттолкнувшись ногами от спины статуи, я взлетел в воздух, в последнюю секунду нажав курок телекинезом. Взрыв шести пуль разом был по-настоящему мощным. Каменного воина будто бы кто-то толкнул вперед, и вот на этот раз он уже на самом деле упал. По крайней мере, на это намекал могучий грохот, эхом разнесшийся под сводами залы. Сам я этого уже не видел. Прыгнув спиной вперед, я не смог нормально сгруппироваться в воздухе и с силой врезался в пол плечом, скорее всего заработав вывих, а также мощно приложился головой. Перед глазами все поплыло, в ушах зазвенели гигантские комары, мысли будто бы закинули в блендер, а когда я попытался подняться с пола, меня вырвало сегодняшним завтраком. «Эй, Ал, ты там как?» – раздался откуда-то сбоку голос Глена. Осторожно повернувшись на звук, я увидел парня, лежащего, раскинув руки и глядя в потолок. Он, понятное дело, не просто отдыхал. Даже с учетом того, что он был старшим магом, под эффектом подавителей собрать энергию для сложного и довольно мощного заклинания было на грани возможностей любого мага, тем более еще не слишком опытного студента. Вообще чудом было, что он остался в сознании и еще мог что-то сказать после такого перенапряжения кругов маны. Отвечать ему я не стал, лишь еще раз блеванул, на этот раз уже по большей части желчью. Разум отказывался работать нормально, но из памяти всплыли слова: сотрясение головного мозга. Хорошо, по крайней мере, что каменюку мне удалось. Дерущий уши скрип едва не вызвал очередной приступ рвоты. Чуть затуманенным взглядом я уставился на груду камня, и действительно, неспешно, будто бы каменный воин устал с нами сражаться, но он все-таки поднимался. Хорошо было то, что движения статуи определенно значительно замедлились и стали какими-то неуклюжими. Когда она попыталась отжаться от пола, продемонстрировав мне гигантскую дыру на затылке, ее левая рука соскользнула, и махина вновь рухнула на живот, создав еще одно небольшое землетрясение. Похоже, созданный мной взрыв все-таки изрядно потрепал каменного воина. Но то, что он был поврежден, не значило, что он устал. И, если бы мы ничего не предприняли, прикончить он нас бы прикончил. К счастью, нас в этой экспедиции все-таки было не двое, а трое.